Они вошли в маленькую, строго обставленную гостиную. «А это что такое?» С улыбкой спросил Кэрзерс, увидев на столе спортивное приложение к «Таймс». «А, это газета Альберта. Наверное, он оставил ее здесь, когда поехал вас встречать. Он каждую неделю получает ее. И еще «Всемирный вестник». Тем самым он в курсе всего, что делается на белом свете». Она снисходительно улыбнулась. Рядом с гостиной находилась спальня. Почти пустая, только широчайшей кроватью. Дом раньше принадлежал англичанину, отчасти поэтому я его и купила. Это некий сэр Джайлс Керн. Один из моих предков был женат на Мэри Керн. Сэр Джайлс с ней в родстве. Их род из Корнуолла. Обнаружив, что работать дальше над историческим сочинением не удастся, не овладев латынью настолько, чтобы легко читать средневековые материалы, Бетти принялась изучать этот классический язык. Она дала себе труд лишь познакомиться с основами грамматики, а затем, положив рядом перевод, стала читать интересующих ее авторов. Это прекрасный способ изучать язык, и я часто удивлялся, почему его не применяют в школе. Он избавляет от необходимости то и дело рыться в словарях и кропотливо подыскивать нужное значение. Спустя 9 месяцев Бетти читала по латыни так же свободно, как большинство из нас читает по-французски. Кэрзерса немножко позабавило, что прелестная, блестящая женщина так серьезно относится к своей работе, и однако он был тронут. В ту минуту ему хотелось схватить ее в объятия и расцеловать не как женщину, но как смышленого не по годам ребенка, чьим умом вдруг поневоле восхитишься. Но потом он призадумался над услышанным. Он и сам, конечно, очень умен, иначе не достиг бы высокого положения в Министерстве иностранных дел, и глупо было бы утверждать, будто 2 его книги наделали столько шуму, не обладая никакими достоинствами. Если я выставил его отчасти дураком, так просто потому, что не люблю его. А если высмеял его рассказы, так только потому, что рассказы в этом духе, на мой взгляд, глуповаты. У него хватало такта и проницательности. Он убежден был, что покорить Бетти можно лишь одним способом. Она вошла в какую-то колею и счастлива. Ее планы на будущее ясны и определенны. Но как раз потому, что ее жизнь на родости такая налаженная, такая упорядоченная и приятная, привычку к ней можно побороть. Вся надежда на то, чтобы пробудить в Бетти беспокойство, таящееся в душе каждого англичанина. И Кэрзерс стал говорить с нею об Англии, Лондоне, общих знакомых, о художниках, писателях и музыкантах, с которыми познакомился благодаря своим литературным успехам. Говорил о сборищах светской богемы в Челси и об опере, о том, как всей компанией ездили в Париж на костюмированный бал, а в Берлин на театральные премьеры. Он воскрешал в ее воображении мир, яркий, беззаботный, изменчивый, богатый пищей для ума, всеми дарами культуры и цивилизации. Пусть она почувствует, что здесь, в глуши, ее засасывает, как в болоте. Жизнь мчится вперед, от новизны к новизне, а она застряла на месте. Наш век необыкновенный, волнующий, а она все на свете упускает. Разумеется, он не сказал этого напрямик. Пусть сама делает выводы. Он говорил увлекательно и вдохновенно. У него была отличная память на хорошие анекдоты, он был забавен и весел. Я знаю, в моем описании Хэмфри Кэрозерс вовсе не выглядит умным человеком, а леди Бетти — блистательной женщиной. Придется читателю поверить мне на слово. Все признавали, что Кэрозерс — интересный собеседник, а это уже наполовину обеспечивает победу. От него неизменно ждали остроумия и клятвенно уверяли, что каждое его слово — чудо, как забавно. Разумеется, это истинно светское остроумие. Тут требуются слушатели, которые понимают любой намек и обладают тем же совсем особым чувством юмора. На Флит-стрит найдется десятка-два газетчиков, за которыми не угнаться самому прославленному светскому остряку. Быть блестящими и остроумными изо дня в день их обязывает профессия. Мало кого из светских красавиц, чьими фотографиями пестрят газеты, взяли бы в мюзик-холл петь и плясать за 3 фунта в неделю. К любителям надо иметь снисхождение. Кэрзер знал, что Бетти приятна в его обществе. Они много смеялись. Дни летели незаметно. «Мне будет ужасно не хватать вас, когда вы уедете, с обычным прямодушием», — сказала она. «Просто праздник, что вы у меня погостили. Вы прелесть, Хэмфри». «А вы только сейчас это заметили?» Он мысленно похвалил себя. Тактика выбрана правильно. Даже интересно, как удался его нехитрый план. Точно колдовство. Пусть профаны насмехаются над дипломатами, но без сомнения дипломатическая служба учит обращаться с неподатливыми людьми. Теперь только надо выбрать удобную минуту. Он чувствовал, что никогда Бетти не относилась к нему нежнее. Надо выждать до самого отъезда. Бетти так живо все чувствует. Ей будет жаль с ним расставаться. Без него Родес покажется очень унылым. С кем ей поговорить, когда он уедет? После обеда они обычно сидят на веранде и любуются морем, в котором отражаются звезды. Воздух теплый, благоуханный. В нем смутно улавливаешь и аромат ее духов. Вот такой час, накануне отъезда, он и попросит ее стать его женой. Всем существом он чувствовал, что она согласится. Однажды утром, когда он пробыл на Родосе немногим больше недели, Кэрозерс поднялся на 2-й этаж и в коридоре встретил Бетти. «Вы мне еще не показывали свою комнату, Бетти», — сказал он. «Разве?» «Что ж, зайдите, посмотрите, она довольно славная». Бетти повернулась, и он вошел за нею следом. Ее комната, расположенная над гостиной, была почти так же просторна. Обставлена она была в итальянском стиле, и, как это принято по новой моде, походила скорее не на спальню, а на небольшую гостиную. По стенам прекрасные полотна, панини, 2 красивых шкафчика, кровать венецианская, чудесно раскрашенная. «Внушительных размеров ложе для вдовствующей дамы», — пошутил Кэрозерс. «Громадина, да? Но прелесть. Я не могла ее не купить. Она стоила безумных денег». Взгляд Кэрозерса упал на столик подле кровати. На столике лежали 2-3 книги, пачка сигарет и на пепельнице вересковая трубка. «Странно. Для чего Бетти возле постели курительная трубка? Посмотрите-ка на этот ларь. Правда, чудесная роспись?» Я чуть не закричала от радости, когда на него наткнулась. «Наверное, он тоже стоил безумных денег. Даже не решаюсь вам сказать, сколько я за него заплатила». Когда они выходили из комнаты, Кэрозерс опять бросил беглый взгляд на столик. Трубка исчезла. Странно, зачем Бетти в спальне трубка? Уж, наверное, сама она трубку не курит. А если бы курила, не стала бы это скрывать. Но, конечно, тут может найтись десяток разумных объяснений. Ну, возможно, это приготовленный кому-то подарок, одному из знакомых итальянцев или даже Альберту. Керзерс не разглядел, обкуренная трубка или новая. А может быть, это образчик, который она попросит его взять с собой в Англию, чтобы он прислал еще такие же? С минуту Керзерс недоумевал и, пожалуй, немножко забавлялся этим пустяковым случаем, а потом выбросил его из головы. В тот день они думали поехать на дальнюю прогулку, взяв с собой поесть. Вести машину Бетти собиралась сама. Перед отъездом Керзерса предполагалось двухдневное плавание, чтобы он повидал Патмос и Кос, и Альберт готовил яхту, возился с моторами. День выдался на славу. Бетти с Керзерсом побывали на развалинах старинного замка, взобрались на гору, поросшую златоцветником, гиацинтами, нарциссами, и вернулись смертельно усталые. Почти сразу после ужина они разошлись, и Керзерс лег в постель. Почитав немного, он погасил свет. Но сон не шел. Под москитной сеткой было жарко. Он ворочался сбоку на бок. Потом подумал, что хорошо бы пойти к бухточке у подножия холма и искупаться. До нее каких-нибудь 3 минуты ходу. Он надел сандалии, захватил полотенце. Светила полная луна. За ветвями олив блестела на море лунная дорожка. Но оказалось, он не один догадался, что в такую лучезарную ночь приятно искупаться. Он уже хотел выйти из-под олив на берег, как вдруг заслышал чье-то присутствие. И вполголоса выбранился. Досадно. Кто-то из слуг Бетти купается. Не очень-то удобно им помешать. Деревья подступали чуть не к самой воде. Он решительно помедлил в их тени. И вздрогнул, неожиданно услышав слова. «Где мое полотенце?» Говорили по-английски. Из воды вышла женщина. Остановилась у песчаной кромки. Навстречу из темноты вышел обнаженный мужчина. Только полотенце обернуто вокруг бедер. «Это женщина? Бетти? Совершенно нагая?» Мужчина накинул на нее купальный халат и принялся растирать ее. Она оперлась на него, вытянула сначала одну ногу, потом другую, и он, поддерживая, обнял ее за плечи. Это был Альберт. Керзерс повернулся и кинулся бежать в гору. Бежал вслепую, спотыкался, один раз чуть не упал, задыхался точно раненый зверь. У себя в комнате бросился на кровать, сжал кулаки, и сухие мучительные всхлипывания, раздиравшие ему грудь, наконец вылились слезами. Как видно, разразилась самая настоящая истерика. Все стало ясно ему. Все предстало с той ужасающей яркостью, с какой в бурную ночь молния обнажает изуродованную безжизненную пустошь. Отвратительно, безжалостно ясно. Потому как Альберт вытирал ее, и как она оперлась на его плечо. Нельзя не понять, это... не страсть, а давняя привычная близость. И та трубка на ночном столике — знак мерзостного супружества. Так человек курит трубку, читая перед сном в постели. Спортивное приложение к «Таймс». Вот для чего ей тот домик на улице Крестоносцев. Ну, чтобы они могли проводить там 2-3 дня по-семейному, наедине. Глядя на них, подумаешь, что они давным-давно женаты. Хэмфри спросил себя, сколько могла продолжаться эта гнусность, и внезапно понял, да многие годы, 10, 12, 14 лет, это началось, когда молодой лакей только-только приехал в Лондон. Он был тогда совсем мальчишкой, и, несомненно, не он сделал первый шаг. Все те годы, когда она была кумиром британской публики, когда все обожали ее, и она могла выйти замуж за кого пожелает, она была любовницей второго лакея в доме своей тетки. Она взяла его с собой, когда вышла замуж. Почему она решилась на тот странный брак? И раньше времени родился мертвый ребенок. Поэтому, конечно, она и вышла замуж за Уэлдон Бернса, потому что должна была родить ребенка от Альберта. Бесстыжая. Бесстыжая. А потом, когда Джимми заболел, она заставила его взять Альберта в камердинеры. Что знал Джимми? Что он подозревал? Он пил. С этого у него и начался туберкулез. Но отчего он начал пить? Быть может, чтобы заглушить подозрение, столь гнусное, что он даже думать о нем был не в силах. И ради того, чтобы жить с Альбертом, она оставила Джимми. Ради того, чтобы жить с Альбертом, поселилась на Родосе. С Альбертом, у которого обломанные ногти и руки не отмываются от машинного масла, корявым, коренастым, который красным лицом и неуклюжей силой напоминает мясника, с Альбертом, который даже и не молод уже, и толстеет, необразован, вульгарен, говорит, как настоящий простолюдин. С Альбертом. С Альбертом. Как она могла? Керзерс поднялся, выпил воды, бросился в кресло. О постели даже думать было невыносимо. Он курил сигарету за сигаретой. Утро он встретил совсем разбитый. За всю ночь он ни на минуту не уснул. Ему принесли завтрак. Он только выпил кофе, кусок не шел в горло. Вскоре раздался быстрый стук в дверь. «Пойдемте к морю, Хэмфри. Искупаемся?» От этого веселого голоса его бросило в жар. Он собрался с духом и открыл дверь. «Пожалуй, сегодня не пойду. Мне не здоровится». Бетти посмотрела на него. «Дорогой мой, у вас совсем больной вид. Что это с вами?» «Не знаю. Наверное, вчера солнце напекло». Голос его звучал безжизненно. Глаза были трагические. Она всмотрелась внимательнее. Помолчала минуту и, кажется, побледнела. Он знает. Потом во взгляде ее мелькнула смешливая искорка. Все это показалось ей забавным. «Бедненький, Пойдите лягте. Я пришлю вам аспирин. Может быть, ко второму завтраку вам станет получше. Он лежал у себя в полутемной комнате с завешенными окнами. Чего бы он ни отдал, лишь бы убраться отсюда и никогда больше не видеть Бетти. Но невозможно. Пароход, которым он должен вернуться в Бриндизи, прибывает на Родос почти через неделю. Он тут пленник. А завтра предстоит плавание к островам. На яхте от Бетти совсем уж никуда не денешься. Им придется с утра до ночи мозолить глаза друг другу. Немыслимо. Он сгорает со стыда. А ей ничуть не стыдно. В ту минуту, когда она поняла, что секрет раскрыт, она улыбнулась. С нее станется все ему рассказать. О, невыносимо, это уж слишком. В конце концов, не может она быть уверена, что он знает. В лучшем случае, она только могла это заподозрить. Если вести себя, как ни в чем не бывало, если во время завтрака и в оставшиеся дни держаться по-прежнему весело и оживленно, она подумает, что ошиблась. Довольна и того, что он все знает. Выслушать вдобавок всю мерзкую историю от нее самой свыше его сил. Не желает он такого унижения. Но за завтраком первые слова Бетти были: «Ужасная досада. Альберт говорит, что-то не в порядке с мотором. Нам не удастся выйти на яхте. Ну, а на паруса я в это время года не надеюсь. Штиль может тянуться неделю». Она говорила самым легким тоном, и Кэрозерс ответил также небрежно. «Ну что ж, признаться, в сущности, я не слишком огорчен. Здесь очень мило. И меня, в сущности, не так уж привлекало это плавание». Он сказал, что аспирин помог, и он чувствует себя лучше. Греку Дворецкому и двум лакеям в юбочках должно было казаться, будто гость и хозяйка беседуют так же оживленно, как всегда. В тот вечер к обеду явился британский консул. На завтра какие-то итальянские офицеры. Кэрозерс считал дни, считал часы. О, скорее бы ступить на палубу корабля, избавиться от этого ужаса, терзающего ежеминутно с утра до ночи. Он безмерно устал. Но Бетти держалась так уверенно, что порой он спрашивал себя, подлинно ли она догадалась, что ему известна ее тайна. Правду она ему сказала, будто яхта не в порядке, или, как однажды пришло ему в голову, это был только предлог. И просто ли совпадение, что все время являются какие-то посетители, и он с Бетти теперь совсем не бывает только вдвоем? Беда, когда ты слишком тактичен. Невозможно понять, естественно ведут себя окружающие, или просто у них тоже развито чувство такта. Бетти такая спокойная, держится так непринужденно, так явно счастлива. Глядя на нее, невозможно поверить в мерзкую истину. Но ведь он все видел собственными глазами. А что дальше? Что ее ждет впереди? Подумать страшно. Рано или поздно правда выйдет наружу. Подумать только. Бетти — всеобщее посмешище. Отверженная, во власти грубого мужлана, стареющая, утратившая свою красоту. И ведь этот шофер на 5 лет ее моложе. В один прекрасный день он заведет любовницу, пожалуй, одну из ее же горничных, с которой ему будет легко и просто, как никогда не было со знатной дамой. И что ей тогда делать? К чему она должна приготовиться? С каким унижением мириться? Возможно, он станет обращаться с ней жестоко. Возможно, станет бить ее. Ох, Бетти, Бетти, Кэрозерс ломал руки. И вдруг его осенила мысль, пронзившая мучительным восторгом. Он отогнал ее, но она вернулась. Он не мог от нее отделаться. Надо спасти Бетти. Слишком сильно и слишком долго он ее любил, чтобы дать ей погибнуть, погибнуть вот так, как гибнет она. Его захлестнула страстная жажда самопожертвования. Наперекор всему, хотя любовь его умерла, и он испытывает к Бетти чуть ли не физическое отвращение, он на ней женится.